Абаве Спиридоне. Авва Спиридон — пастырь овец. Столько был свят, что удостоился быть пастырем людей. Ибо в одном из кипрских городов, именно в Тримифунте, он избран был во епископа. Но по великому смирению своему он, будучи епископом, пас и овец. Однажды в полночь воры тайно подошли к овчарне, чтобы украсть овец. Но Бог, хранящий пастыря, сохранил и овец. Воры невидимую силою были связаны у овчарни. На рассвете пришел к овцам пастырь и, увидев воров со связанными назади руками, узнал о случившемся. Сотворив молитву, Авва Спиридон развязывает воров. Потом долго убеждал и увещевал их, чтобы старались жить лучше честными трудами, чем воровством. И, подарив им одну овцу, отпустил их, сказав с любовью, чтобы не подумали, что вы даром стерегли овчарню. Еще рассказывали. У Аввы Спиридона была дочь, девица именем Ирина, также благочестивая, как отец ее. Один из родственников отдал ей на сохранение какое-то драгоценное украшение. Девица, чтобы лучше сберечь веренную ей вещь, зарыла ее в землю. Через несколько времени она скончалась. Когда же пришел веривший вещь и не нашел в живых девицы, стал приставать к отцу ее, к Авве Спиридону, то оскорбляя его, то умоляя. Старец, в потере родственника, видя свое собственное несчастье, пошел на могилу дочери и там просил Бога прежде времени показать ему обетованное воскресение. Надежда не обманула его. Девица тотчас является отцу живою, указала место, где сокрыто было украшение, и опять стала невидима. Старец взял поклажу и отдал ее хозяину. О матери Сарре. Рассказывали о матери Сарре. 13 лет мужественно боролась она с демоном блуда и никогда не молилась о прекращении сей брани, но только взывала: «Боже, дай мне силу!» Однажды демон блуда сильно восстал против нее, представляя ей суетные предметы мира. Сара, вооружаясь страхом Божиим и подвигом, никак не уступала ему и в один день взошла наверх дома своего молиться. Здесь дух блуда явился ей видимым образом и сказал: «Победила ты меня, Сара». «Не я победила тебя», — отвечала она, — «но Господь мой Христос». Говорили о матери Саре, что она целых 60 лет жила возле реки и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее. В одно время пришли к ней два старца, великие отшельники пелузские. Отходя от нее, сказали они друг другу: «Поучим старицу смирению». И говорят ей: «Смотри, не превозносись умом твоим и не говори: вот и отшельники ходят ко мне, женщине». Мать Сара отвечала им: «Я женщина по телу, а не по уму». Мать Сара говорила: «Ежели я буду просить Бога, чтобы все люди были мною довольны, то должна буду стоять с поклонами у дверей каждого, но лучше буду молиться Богу, чтобы сердце мое было чисто перед всеми». Еще говорила: «Когда поднимаю ногу свою, чтобы взойти на лестницу, я представляю себе пред очами смерть, и потом всхожу на лестницу». Мать Сара говорила также: «Хорошо подавать милостыню и для людей, ибо хотя подается она и по человеку угодию, но после может послужить к умилостивлению Бога». Однажды к матери Саре пришли пустынники. Она предложила пришедшим корзинку с плодами. Оставляя хорошие плоды, они ели только гнилые. Сара сказала им: «Поистине вы пустынники». О матери Синклитикии. Мать Синклитикия говорила: «Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их неизглаголанная радость. Желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами, ибо Писание говорит: Бог наш есть огонь поедающий». Говорила также: «Мы, принявшие на себя такой обет, должны сохранять целомудрие совершеннейшее. И у мирян, по-видимому, есть целомудрие, но вместе есть и нецеломудрие, потому что они грешат всеми прочими чувствами, они и смотрят нескромно, и смеются бесчинно». Мать Синклитикия говорила: «Как острые лекарства врачуют жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы». Еще говорила: «Не обольщайся роскошную жизнью мирских богачей, как будто бы она при суетных удовольствиях имеет что-либо полезное. Роскошные высоко ценят поварское искусство, но твой пост и простая пища превосходнее обильных яств их. Писание говорит: сытая душа попирает и сот. Не пресыщайся хлебом, не пожелаешь и вина». Спросили однажды блаженную Синклитикию: «Произвольная нищета, есть ли совершенное благо?» Она отвечала: «Да, она совершенное благо для имеющих силу пребывать в ней. Ибо живущие в нищете, хотя и имеют скорбь по плоти, но спокойны душою. Чтобы вымыть твердое платье, надобно мять его и сильно выжимать. Так и крепкая душа через произвольную нищету еще более укрепляется». Мать Синклитикия говорила: «Ежели живешь в Киновии, то не переменяй место, иначе это сделает тебе большой вред. Ибо если птица слетает с яиц, они делаются болтнями и бесплодными. Так и монах или дева, если переходит с места на место, охладевает и умирает для веры». Мать Синклитикия говорила: «Много коварных сетей у дьявола. Не успел поколебать душу бедностью, он уловляет ее богатством. Не одолел ее оскорблениями и поношениями, вооружается на нее похвалами и славою. Не возмог обольстить душу удовольствиями, он покушается сокрушить ее невольными трудами. Если человек побеждает дьявола крепостью телесную, дьявол посылает на него болезни. И спросив себе позволение, он поражает тяжкими болезнями, с тем, чтобы люди малодушные ослабели в любви к Богу. Посему-то тело иногда страждет сильной горячкой и томится несносной жаждой. Если ты грешник, то, страдая в болезнях, вспоминай о будущем наказании, о вечном огне, о мучениях после суда. Не малодушествуй в настоящих страданиях, но радуйся, что Бог посетил тебя, и повторяй сие прекрасное изречение: наказуя, наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. Ты железо, и огонь очистит твою ржавчину. Если ты праведен и подвергаешься болезням, то через сие от великого переходишь ты к большему. Ты золото, и через огонь делаешься чище. Плоти твоей дан ангел сатаны. Торжествуй, смотри, кому ты уподобился. Ты удостоился части Павловой. Ты искушаешься горячкой, наказуешься простудой. Но Писание говорит: «Проедохом сквозе огни воду, и извел есены в покой». Достиг ты первого, ожидай и второго. Успевая в добродетели, повторяй слова праведника. Нищ и боляй, есмь аз. Сия двоякая скорбь соделает тебя совершенным. Ибо псалмопевец говорит: «В скорби распространил мя еси». В сих училищах нужд и страданий будешь образовывать свою душу подвигами, а враг у нас пред глазами. Мать Синклитикия говорила: «Когда болезнь тяготит нас, не надобно скорбеть нам о том, что от боли и язв мы не можем воспевать псалмы устами. Ибо болезни и раны служат к истреблению похотений, а и пост, и земные поклоны предписаны нам для побеждения страстей. Если же и болезни исторгают сии страсти, то не о чем заботиться. Великий подвиг — терпеливо переносить болезни и среди их воссылать благодарственные песни к Богу». Она же говорила: «Не отказывайся от поста под предлогом болезни, ибо и непостящиеся часто подвергались таким же болезням. Начал ты доброе дело, не отступай же назад. Пусть враг силится воспрепятствовать тебе, но он падет пред терпением твоим. Предпринимающие плавание сперва пользуются попутным ветром, а потом, распустив паруса, встречают и противный ветер. Но, несмотря на противный ветер, плаватели не разгружают корабля, а или останавливаются на короткое время, или вступают в борьбу с бурей и продолжают плавание. Так и мы, когда враждебный дух станет нападать на нас, распрострем крест вместо паруса и будем безопасно совершать наше плавание». Мать Синклитикия говорила: «Собирающие земное богатство, подвергаясь трудам и опасностям на море, хотя бы и много приобрели, желают еще большего. За ничто почитают то, что имеют, а стремятся к тому, чего не имеют. А мы, руководясь страхом Божиим, ничего такого приобретать не желаем, хотя бы не имели и необходимого». Мать Синклитикия говорила: «Подражай мытарю, чтобы не подвергнуться осуждению с фарисеем. Возлюби кротость Моисееву, чтобы каменное сердце твое обратилось в источники вод». Говорила она: «Опасно учить тому, кто неопытен в деятельной жизни. Если кто живет в ветхом доме, то, принимая к себе странников, может погубить их в случае падения его дома. Так и те, которые сами прежде не научились добру, погубляли приходящих к ним за наставлением. Ибо словами они призывали ко спасению, а худой жизнью более вредили своим последователям». Еще говорила: «Хорошо не гневаться, но если ты разгневаешься, то знай, что не к послаблению страсти твоей назначил меру дня, сказавший: солнце да не зайдет в гневе вашем. А ты ожидаешь, пока пройдет все это время. Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя человека? Не он оскорбил тебя, а дьявол. Питай ненависть к болезни, а не к больному». Также говорила: «Чем более успевают подвижники, тем с сильнейшим врагом вступают в сражение». Также говорила: «И враг установил свое подвижничество, и его ученики подвизаются. Чем же различить нам божественное и царское подвижничество от демонского и мучительного? Явно, умеренностью. Во всю жизнь свою неизменно сохраняй правила поста. Не постись 4 или 5 дней с тем, чтобы потом разрешить на множество яств, ибо неумеренность всегда гибельна. Ты юн и крепок, постись, ибо придет старость, а с нею и немощь. Итак, пока ты в силах, собирай сокровища от пищи, чтобы, когда ослабеешь, найти тебе покой». Мать Синклитикия говорила: «Живя в Киновии, мы должны предпочитать послушание подвижничеству, ибо последнее научает высокомерию, а первое — смиренномудрию». Она же говорила: «Надобно нам с рассуждением управлять своею душою, и как мы живем в Киновии, общежительном монастыре, то не надобно нам приобретать собственности, и не надобно служить собственной воле, но во всем должно повиноваться Отцу Духовному». Еще говорила: «Писание говорит: будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Мудрость змеиная заповедана нам, чтобы не скрывались от нас нападения и хитрости дьявола, ибо подобное из подобного легко познается, а незлобие голубя внушает нам чистоту в делах наших».